Глава 13. Обещание и шанс его исполнить. Дома было неожиданно тихо. Та и Митри еще не вернулись из школы. К тому же мне было крайне непривычно возвращаться днем. В медпункте меня намазали какой-то вонючей дрянью, рассасывающей и заживляющей, как пояснил доктор, поэтому спина почти не болела и колено тоже. Заливающее кухню солнце обнажило щербины старых дощатых полов, потертые ножки стола и стульев. Зато по дороге я успела купить еды. Лапша оказалась острой и местами подгоревшей, но в целом вполне сносной. Соевые фрикадельки и того лучше. И наверняка куда вкуснее еды в столовой Кейпдора, куда мне даже соваться не имело смысла с такими ценами. Подхватив коробочку со стола, две такие же, только без острого соуса, я купила для сестер, накинула на плечи куртку и вышла из дома. Сколько себя помню, нам внушали подсознательный, чуть ли не животный страх к воде, но моря я не боялась. Спустившись по насыпи, остановилась у заграждения, которое волны то и дело подбрасывали вверх. Шум моря казался мне умиротворяющим. Штормовой рев агрессивным, но бояться воды. Оглядевшись, в это время наш район так же безлюден, как ночью, но мало ли, опустилась на корточки и протянула руку к воде. Волна скользнула по камню, облизывая его, коснулась кончиков пальцев, и меня словно током прошило. По телу прошла странная дрожь, запретная, злая, и я потянулась вслед за отступающей пеной. Словно в каком-то трансе подалась вперед, оставив коробочку с едой. «Не лучшее времяпрепровождение, если хочешь дожить до совершеннолетия». Я вздрогнула и чуть не кувыркнулась носом в камни. Подскочила, встретившись с насмешливым взглядом. При свете дня светлые волосы парня, который вчера мне помог, оказались еще светлее. Глаза голубые, как летнее небо, брови густые и тяжелые. «Я не делаю ничего запрещенного», — сказала я, подхватывая коробку с лапшой. «Ага». Он кивнул в сторону таблички «Приближаться к воде запрещается». За нарушение полагается уголовная ответственность, предусмотренная законом. И направился мимо меня к морю. Остановившись, позволил волне облизать кроссовки, а потом снова повернулся ко мне. Я тоже. Не говоря больше ни слова, я развернулась и тронулась к дому, когда в спину мне бросили. «Да что ж ты дикая какая, а?» Я не обернулась. Швырнув коробочку на стол, аппетит пропал совершенно. Прошла к себе в комнату и вытащила таппет. Пожевала губу и отложила гаджет, стараясь не вспоминать о том, что произошло в Кейпдоре. Вьерха, которая бежала рядом со мной, не отставала, но и не обгоняла. «Тебе приветик!» — прошипела она неожиданно, и раньше, чем я успела что-либо понять, земля под ногами вздыбилась, швырнув меня лицом на дорожку. Если бы не вчерашняя внезапная встреча с крышкой от бака, упала бы я наверняка гораздо более удачно. Сейчас же от души приложилась о беговую дорожку. Так что из глаз посыпались искры, а над головой запорхали мальки, как в мультиках про подводный мир. Прежде чем я смогла соскрести себя с дорожки, меня уже подхватили на руки. «Кьярд! Так быстро, что я опомниться не успела!» Он же оттащил меня в медпункт и собирался оплатить восстановление. Ха, если за разборку с деканом он потребовал присутствия на вечеринке, то предположить, что ему понадобится за процедуру, на которой мне пришлось бы работать около года, я даже не могла. Хотя вру, могла бы. Очень хорошо. Тебя никто больше не обидит, верно? Ты мне веришь? Рука с кольцом на мизинце, длинные нервные пальцы, тянется к моему лицу, чтобы убрать упавшие на лоб пряди. Если кто-нибудь посмеет тебе что-нибудь сказать, сразу же говори мне. Ты меня поняла? Тогда я еще ничего не понимала. А зря. Стряхнув липкие воспоминания, как паутину с пальцев, я отложила таппет и отправилась в комнату Лейс. Здесь все осталось в точности таким же, как было, когда я приходила сюда перед визитом к Политаре. Лейс была то еще аккуратисткой и наверняка взбесилась бы, увидев выдвинутые ящики стола, валяющиеся повсюду вещи, стянутое покрывало и бесформенную груду одежды на постели. Когда я искала хотя бы что-то, что могло мне помочь понять, куда пропала сестра, то особо не церемонилась, а убираться потом было некому. Да и некогда. Распахнув скрипучие дверцы старого шкафа, вешалка за вешалкой возвращала одежду на место. Много времени это не заняло. Никто из нас не мог похвастаться большим гардеробом. Завершив с вещами, занялась столом. Почти управилась с верхним и средним ящиками, но зацепила стоявшую на самом краю шкатулку. Она шмякнулась на пол, и из нее вылетели два моментальных кадра. Один, где мама и отец улыбаются в камеру. Ее рука на его плече. Он притянул ее к себе за талию. Здесь они еще совсем молодые. На солнце папины волосы кажутся не просто красными, а коралловыми. Синие глаза сияют от счастья. Перевернула снимок. 4936. Написано маминой помадой, напрочь въевшейся в драгоценную бумагу. И чуть ниже — «Люблю, люблю, люблю». Родители познакомились в школе и с тех пор были неразлучны. Но смотреть на них, таких молодых и счастливых, полных надежд, долго не получается. Если бы тогда людям был доступен калейдоскоп, отец бы точно получил высшее, и все могло бы быть по-другому. Совсем по-другому, но тогда его еще не было. На втором кадре Лейси, вскинув голову, смотрит с вызовом. Серые глаза чуть сощурены, руки сложены на груди. Кажется, это ценимок из средней школы. За спиной раздался какой-то шорох. Обернувшись, я увидела Митри и Тай. «Давно вы вернулись?» «Только что». Митри сощурилась и стала очень похожа на Лейс. А я даже не услышала, как дверь хлопнула. «Идите обедать. Лапша в холодильнике, ее только разогреть». «Лапша от дядюшки Ро?» У Тай загорелись глаза. «Ага. Иди руки мыть». Митри подтолкнула младшенькую к ванной, а потом повернулась ко мне. «Ты что так рано?» Освобождение чуть было не ляпнула я, но вовремя прикусила язык. Неохота было распространяться о вчерашнем и о своих синяках. Тем более, что сестрам ничего не грозит. Утром, когда девчонки едут в школу, в сторону платформы валит толпа народу, а днем эти придурки точно рисковать не станут. «Сегодня всего две пары было». «Чего это?» «Преподша заболела». «Ну да». Поверила Митри или нет, не знаю. Тем не менее, она развернулась и ушла вслед за Тай. А я снова взглянула на снимки родителей и сестры. «Я найду тебя», — пообещала я решительно. «Больше им, чем себе». «Кто назовет самого известного подводного обитателя нашего мира? Не только самого известного, но и самого древнего?» Преподаватель сцепил руки на груди, окинув собравшихся в аудитории пристальным взглядом. «Тот, кто еще не сдох со скуки!» Донеслось откуда-то слева, едва различимое под аккомпанемент смешка. Я покосилась в ту сторону и, к своему изумлению, увидела Рамину Нери. Вместе со своей свитой она сидела на предпоследнем ряду, хотя в прошлый раз была на первом, рядом с Киардом и его сопровождением. Стоило об этом подумать, как парень обернулся и посмотрел аккуратно меня. Я моментально уткнулась в планшет, потому что играть с ним в гляделки в мои планы совершенно точно не входило. «Эй!» — полыхнул экран Таппета сообщением. «Что ж, раз желающих нет, послушаем вас, Ниестер Киард», — сухо заметил преподаватель. «Судя по всему, вы меня просто обожаете», — заметил тот, и по аудитории прокатился приглушенный смешок. Глухо было только в углу, где сидела Рамина. Если честно, я понятия не имела, что они не поделили, потому что, когда влетела в аудиторию за пару секунд до звонка, даже с Алеттой не успела перекинуться парой слов. Может, оно и к счастью. «Разумеется», — не остался в долгу преподаватель. «Так же, как вы, обожаете мой предмет. Вы записались на него одним из первых, и тем не менее ведете себя так, будто все уже знаете. Так что делитесь знаниями, Ниестер Кьярд, делитесь, а мы послушаем». «Самое древнее существо на планете — Рогаэна, или океанская бабочка». Небрежно облокотившись о стол, вверх крутил между пальцами перо Таппета. «О первом их появлении есть записи еще до образования Раверхарна, год 106-й. Рогаэны пережили раскол. Считается, что они существовали задолго до возникновения цивилизации, исчезнувшей во время глобальной катастрофы. Если верить современным источникам, Рогаэну нельзя приручить». Преподаватель приподнял густую бровь. «А вы читали источники, которые опровергают это утверждение, Ниестер Кьярд?» «Нет». Вьерха совершенно не смутил тон, которым был задан последний вопрос. «А вы?» «Нет», — не поддержал провокацию тот и развел руками. «Не думаю, что вы где-то их найдете». «Но если найдете, я уступлю вам место за кафедрой». По аудитории снова пронесся смешок. Все же противостояние этих двоих здорово оживляло тошнотворно-скучную методику преподавателя. Я же украдко изучала Вьерха. Четко очерченный профиль, волевой подбородок, тяжелые надбровные дуги. Изучала и приходила к выводу, что понимаю интерес глазевших на него девчонок. В этом парне было все, чтобы запасть, упасть и пропасть. «Ты мне так и не рассказала, что вчера случилось», — сообщение от Алетты. «Упала. Это я видела. А еще я видела, как он нес тебя на руках». К сожалению, это видели все. Судя по тому, что на меня сегодня только ленивый не пялился, весть уже облетела Кейпдор со скоростью ураганной волны. Не пялилась на меня разве что Рамина. Честно говоря, я была уверена, что привет мне передали от нее. Но Кьярду об этом не сказала. Я вообще ни слова не сказала, что та девица воспользовалась силой. А значит, ко мне это не имеет никакого отношения. Я его об этом не просила. Можно подумать, это что-то меняет. Для меня меняет. Только для тебя, походу. Что ты имеешь в виду? Что? Да об этом весь Кейпдор говорит. Ну, говорить я им запретить не могу. А объяснить мне, как лучшей подруге? Что? Что? Он помог тебе с освобождением? В общем-то, да. Нет. Ха! К счастью, Алета уронила перо. Мы по-прежнему гоняли его туда-сюда по столу, поскольку новое я так и не купила. В ближайшее время мы с вами отправимся в Ландерхорнский океанариум, где вы сможете посмотреть на... Монотонное бормотание преподавателя снова перебило входящее сообщение. Я хотела сказать Алете, что выяснение вчерашнего подождет до перемены, но сообщение оказалось не от нее. Готовишься к вечеринке, Синеглазка? «Да чтоб его!» Я не подняла глаз, но всей кожей ощущала на себе взгляд парня. Демонстративно, глядя на препода, отодвинула планшет в сторону, но экран снова вспыхнул. «Знаю, что готовишься, я тоже. Готовлюсь и предвкушаю». Глубоко вздохнула и перехватила перо из рук Алетты. «Я не приду!» «Разумеется, ты придешь, ты моя должница». «И за что я тебе должна?» «За то, что ты все еще здесь, Синеглазка». То, что планшет надо было двигать в другую сторону, я поняла, когда увидела глаза Алетты. «Ты с ним переписываешься?» Одними губами спросила она. «Вечеринка?» «Только этого мне не хватало». «Нет», — ответила также едва различимым шепотом. Но Таппет уже вспыхнул новым сообщением. «Он позвал тебя на вечеринку? Пойдешь?» «Мне только кажется, или все вокруг окончательно рухнули с движущейся платформы?» «У меня сестра пропала, ты помнишь?» «Сработало. Алетта перестала меня донимать, и я, наконец, смогла погрузиться в лекцию. Правда, весьма относительно. Напоминание о Лейс вытряхнуло меня из реальности на раз, и я снова пропускала половину из того, что доносилось с кафедры. Окончательно я распрощалась с лекцией в тот момент, когда Таппет снова дернулся от входящего. «Слушай, я тут подумала, что если он поможет тебе ее найти?»